полутемном подвале, отведенном под склад конфиската, куда Артюхин шел под неумолкающий ни на секунду голосок его хозяина, чекист по достоинству оценил предложение Борискина. Кровать так блестела никелем, что взгляд не доходил до скелета тусклых матовых пружин, а терялся в четырех огромных круглых набалдашниках, расположенных по краям двух спинок, той, что чуть пониже, в ногах, и повыше у головы. Борискин подождал, когда эффект от увиденного достигнет своего апогея, и только потом заговорил: «Такого блеска в цирке не увидите, а пружины даже не прогибаются». Едва договорив фразу до конца, он со всего размаха плюхнулся на голые пружины. «А?» — наступал Борискин из положения лежа. «Вы смотрите, смотрите, товарищ начальник отделения. Видите, вообще не прогибаются. Хотите, я на них сапогами встану?» Не дожидаясь ответа, он схватился за спинку, ловко подтянулся и через мгновение качался уже стоя. «Во! Я бы ее для себя взял. Да начальство говорит, что у меня еще ромбик не вырос». «Правильно говорит», — откликнулся Артюхин. «Вставай-ка, дружок. Серьезная вещь серьезного осмотра требует, а ты мельтешишь». Борискин послушно вскочил и отошел в сторону. Те два стола со стульями, переводя дыхание, кивнул он куда-то в темноту, кресло и велосипед Ковтун из шифровального отдела забирает. Серванты в детские дома отвозим, шифоньеры по конспиративкам разойдутся. Если вы кровать заберете, я запросто месяца два продержусь. Артюхин, что-то прикидывая в уме, медленно обошел кровать. Встав лицом к передней спинке, положил обе руки на набалдашники. Погладил. «Товарищ Артюхин, вы с ней прямо как с лошадью», — осторожно усмехнулся кладовщик. «Будто дружить собираетесь». «В нашей работе, Борискин, даже вещь должна другом быть. Врагов нам и без того хватает». Артюхин подошел к одному набалдашнику, примериваясь, подергал туда-сюда. Борискину даже показалось, прислушался к металлу и неожиданно стал медленно вывинчивать никелированный шар. Вывинтил, подбросил на руке, принялся за второй. Когда оба шара были отвинчены, склонился над трубкой ножки, присел так, чтобы ее край коснулся нижней губы, и, подмигнув Борискину, дунул. Раздался низкий свист, ножка внутри была полая. «Ёх ты!» — не по-уставному почесал затылок заведующий. «Я не знал, что они откручиваются. Товар расхваливаешь, а самого главного про него не знаешь». Артюхин завинтил шары и хлопнул Борискина по плечу. «Оформляйте кровать, товарищ помощник инспектора хозяйственного отдела. Понравилась она мне. Нужная вещь получится». Старичок был с двойным дном. Это Артюхин определил сразу. Можно было прервать смотрины, но это значило бы накануне предстоящей операции по сносу храма дать пищу для размышлений этому самому Кириллычу. Ронять престиж оперуполномоченного Жеребцова, которого Артюхин попросил показать старосту храма живьем, тоже не хотелось, поэтому чекисту пришлось основательно запастись терпением, выслушивать вопросы оперуполномоченного, ждать, когда тот запишет витиеватые ответы старичка, а теперь еще и смотреть, как, склонившись над столом, Кириллыч, беззвучно шевеля губами, внимательно перечитывал протоколы. Пока длилась беседа, Артюхин и по кабинету ходил, и курил три раза. А теперь вот оседлал подоконник и затих, от нетерпения мелко подергивая одним коленом и слушая, как завидавшей виды дверью течет обычная жизнь районного отделения милиции. Непростой старичок слишком усердно водил пальцами одной руки по листу, а другой придерживал очки с привязанной веревкой-дужкой, всем своим видом показывая, как серьезно он относится к этому процессу, а стало быть, и к тем, кто этот процесс придумал. Он явно нервничал в присутствии неизвестного. Наконец дед шумно выдохнул, аккуратно положил листы на стол, не торопясь снял очки. Зажав их в сухой кулачок, настороженно произнес. «Все как есть верно, Павел Фомич. Мне внизу расписаться?» «Да, Кириллыч». Жеребцов пододвинул ручку и чернильницу. «Как всегда». Кириллыч взял ручку, поднял вверх, прищурившись, строго глянул на свет. Нет ли коварного волоска на конце пера? Но обмакивать чернильницу не спешил, а, слегка повернув голову в сторону Артюхина, проговорил, виновато улыбаясь. «Как всегда, да не совсем». «Ты про что это?» — не понял Жеребцов. «Как всегда, этот вон человек на подоконнике не сидел и, прости господи, черта не нянчил». «Чего-чего?» — оперуполномоченный замер, позабыв про бумаги, которые убирал в стол. «Выражение такое», — пришел на помощь хозяину кабинета с подоконника Артюхин. «Черта нянчить означает мелко и часто дрыгать ногой, товарищ уполномоченный». «Вот-вот», — подхватил Кириллыч с напряжением, ожидая ответа. «А-а-а». Жеребцов сообразил, что старости хочется выяснить, что же за гость присутствовал при беседе. «Ты про помощника моего?» «Товарищи из другого города прислали. Опыты набираться. Вот ввожу в курс помаленьку. Не отвлекай своими вопросами. У меня еще дел, ого-го. Подписывай давай». «Ну и слава богу», — проворковал староста, делая вид, что поверил оперуполномоченному. «А то беспокойно как-то». Он медленно поставил подпись в конце документа и, взглянув на хозяина кабинета, деловито поинтересовался. «Я могу быть свободным?» «Так мы аж с 17-го года свободны, отец», — потерял терпение Жеребцов. «Иди, иди». «Храни вас Господь», — пропел старичок, поднимаясь со стула и надевая кепку. «Ну что?» — поинтересовался Жеребцов у Артюхина, когда за старостой закрылась дверь. «Слишком он у тебя мутный. И, по сути, никаких сигналов. Для моего дела не подойдет. Вообще-то, как говорится в нашей епархии, все слава богу. Но с полгода тому он нам двух комсомольцев просигналил». «Ну», — недоверчиво поморщился Артюхин, — «на комсомольцев у него мог быть и свой мотив. Ладно, ты мне вот что скажи, Павел Фомич. У тебя, кроме этого староста, есть в храме еще кто-нибудь для серьезной работы?» «Да как сказать», — замялся Жеребцов. «Помогает мне тут один. Помню, сам вызвался. Товарищ идейный, но получается вроде как личная агентура. Идейный — это хорошо. Давай адрес и предупреди, что я вечерком зайду. Только ничего не объясняй. Придет, мол, от тебя человек по делу, и все». Дом стоял за основательным высоким забором, что само по себе было удивительно. На всякий случай Артюхин даже сверился с номером. Не перепутал ли? Но нет, дом был тот самый. Он нажал к низу тяжелую железную ручку. Опасаясь собаки, которая, по его соображениям, обязательно должна была здесь обитать, приоткрыл калитку, подождал. За густыми деревьями Артюхин увидел светящиеся окна, но никаких звуков слышно не было. Тогда он шагнул во двор, медленно дошел до крыльца, поднялся, постучал. Неторопливое шарканье возникло и смолкло перед дверью. «Кого тут?» «В гости», — откликнулся Артюхин. «От Павла Фомича». Послышался звук открываемого засова, и дверь распахнулась. Человека, стоящего на пороге, Артюхин разглядеть не мог. Дверь в комнату была закрыта, а свет лампочки, висевший в сенях, путаясь в просторном помещении, освещал только спину. «Под ноги глядите, тут темно», — предупредил хозяин и посторонился, пропуская гостя. «Входите, коль у нас знакомец общий». Артюхин миновал сени, прошел в освещенную комнату. Оглядывая жилище, почувствовал, что хозяин остался стоять сзади. Повернулся к темному силуэту, маячившему в проеме двери. «Что же это хозяин в дверях? На боязливого вроде не похож». «Верно. Я свое как есть отбоялся», — проговорил тот, не двигаясь с места. «Еще вместе с тобой, товарищ Артюхин». «Что?» — растерявшись в первую секунду, Артюхин шагнул к хозяину вплотную, смотрелся в лицо. «Не признаешь?» — с хрипотцой засмеялся человек. Артюхин тронул бороду незнакомца, как будто хотел разглядеть сквозь нее черты лица. «Настоящее, не думай», — наслаждаясь полученным эффектом, подбодрил хозяин. «Ну, я-то тебя сразу признал». Артюхин выдохнул подступившее напряжение, недоверчиво качнул головой. Вот так довелось свидеться. Звякнув на прощание, трамвай медленно тронулся по разворотному кольцу двухпутной петли в обратный путь, оставив в темноте двух пассажиров, которые в этот поздний час сошли на конечной остановке. Этими пассажирами были Желвак и Турутин. Дождавшись, когда звук вагона затихнет вдали, Желвак внимательно огляделся по сторонам. Кругом не было ни души. Вдалеке, в черте города, там, куда спешил трамвай, в гирлянде бледно-желтых лампочек, опоясавших танцплощадку, играл оркестр. За заборами немногочисленных домов, стоявших в нескольких метрах от остановки, уходящий трамвай дружным лаем провожали собаки. Желвак подошел к дереву и стал мочиться. «Поторопись, у меня времени мало». Трутин брезгливо отвернулся, закурил. «Так у меня ж задание вас привести, а не ментов с чертовой роты. Если они к вам в гости захотят прийти, ты не заметишь. Пошли». «Вы идите вперед, Покудова», — кивнул головой в темноту Желвак. «Вон по той тропинке, а я за вами». Трутин зашагал в указанном направлении, оставив позади Желвака, который двинулся следом, то и дело оглядываясь. Когда спутники пересекли пустырь, Желвак приблизился к Турутину и весь оставшийся путь развлекал бывшего офицера болтовней. Минут через 30 ходьбы они подошли к заброшенному кирпичному дому. Рядом чернел барак. Вся территория, обнесенная трухлявым забором, не носила ни малейших признаков человеческой жизни. Внизу у реки слышался слабый плеск волн, встречающих на своем пути перед самым берегом препятствия в виде торчащих из воды бревен, все, что осталось от причала. Неожиданно сбоку раздался резкий свист. Остановившись, Желвак свистнул в ответ. Из темноты возникла человеческая тень. «Не дергайся, Алтын!» — крикнул Желвак. «Все в ажуре. Господин пока здесь постоит, поскучает». «Пускай стоит, если ноги выросли», — согласился тот, кого назвали Алтыном. Желвак отшвырнул сигарету и подошел к забору. Сдвинув в сторону штакетник, он оказался на территории двора и скрылся из вида. В комнате, куда вошел спутник Турутина, миновав лабиринт из нескольких коридоров, прочно висел папиросный дым. За длинным столом четверо воров — Стрючок, Пасечник, Масол и Кирза — лениво перебрасывались в карты. Увидев вошедшего, они прекратили игру и уставились на Желвака. «Работай, народ, наживай мозоли!» — кивнул им Желвак и, подойдя к занавеске, которая отделяла часть комнаты от всего помещения, прислонился к стене. «Гнездо! Хорош шконку давить!» «Ну?» — через небольшую паузу донесся оттуда спокойный голос. «Привел». Занавеска съехала в сторону. Гнездо, лежавший на кровати, спустил ноги, обшарил пол в поисках тапочек, дурачась, заворковал себе под нос. «Кто ты? Выйдь и покажися. С нами честно подружися». «Чего?» — недобро переспросил Желвак. «Ничего». «И луку мешок», — неожиданно прикрикнул на него главарь. «Заводить, что ли?» Подавил злость Желвак, но тон, с каким он произнес незамысловатую фразу, с головой выдал бандита. Гнездо решил, что спускать выплеснувшееся непокорство в присутствии остальных нельзя, авторитету вред. Желвака пора осадить, чтоб других не поваживать. Гнездо улыбнулся, поднялся с кровати, подошел к Желваку вплотную. С удовольствием почувствовал, как повисла тишина страха. Все знали, что на расправу главарь быстр и жесток, даром что настроение свое под словесной шелухой прячет, и голосом обманчиво ласков. Увесисто похлопав Желвака по щеке, Гнездо сверкнул глазами, тихо проговорил. «Заводить ты кобылу в стойло будешь, если я похлопочу, чтобы тебя на том свете в конюхи определили. Понятно, говорю?» Тишина длилась долго. Понятно. Вот и ладненько, подвел итог Гнездо и снова беспечно весело прошелестел. Зачем человека беспокоить? Я сам к нему выйду. Подойдя к забору, Гнездо положил руки на штакетник, мирно обратился к Алтыну, стоявшему рядом с Турутиным. Алтын, отдыхай пока, а человек пусть ко мне подойдет. Алтын, не сказав ни слова, шагнул в сторону и мгновенно скрылся в посадках, как его и не было. Турутин двинулся к забору, вошел через калитку, приблизился к Гнезду. «Пошли», — нездороваясь, приказал главарь. «Воздух у нас хороший, и остальное глаз радует». Оба молча двинулись по направлению к реке, и только когда дом оказался далеко позади, Гнездо повернулся к Турутину. «Здравия желаю, ваше благородие». «Умеете вы угодить, Гнездухин, даже при большевиках. А как же? Швейцару, дворнику, для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была», — охотно процитировал Гнездо. «И окопались, я смотрю, основательно. От большевиков хранится Господь помогает. Самого-то вас в гости не ожидал, говоря по чести. Неужели изменения какие по документикам? Опасаюсь, поздно что-то менять». «Ничего менять не надо. Приятно слышать», — пропел Гнездо. «А про задержку не извольте беспокоиться. Все будет, как обещал, с Божьей помощью. Хорошо, что вы Бога не забыли. Значит, в просьбе моей не откажете. Если в моих силах, не откажу, господин штабс-капитан, из чувства благодарности. Мне здесь человеческое лицо в радость. Сами видите, с каким мурлом общаюсь. Что, когда в жандармах служили, у клиентов другие лица были? Не поверите, совсем другие». Трутин вытащил из кармана две черные пешки, протянул главарю. «Это в довесок, чувство благодарности». Наткнувшись на вопросительный взгляд Гнезда, добавил: «Верх и низ сборные». Гнездо осторожно открутил у одной пешки подставку, бережно приняв на ладонь две золотые монеты. Затем также аккуратно отвинтил голову и вытряхнул камень. Улыбнулся, пробуя рукой на вес драгоценную тяжесть. «А я все думал, откуда вы камешки берете?»